Глава десятая. Князь понял, наконец, почему он холодел каждый раз, когда прикасался к этим трем письмам, и почему он отдалял минуту прочесть их до самого вечера, когда он еще давеча утром забылся тяжелым сном на своей кушетке, все еще не решаясь раскрыть который-нибудь из этих трех кувертов. Ему опять приснился тяжелый сон, и опять приходила к нему та же преступница. Она опять смотрела на него со сверкавшими слезами на длинных ресницах, опять звала его за собой, и опять он пробудился, как давеча, с мучением припоминая ее лицо. Он хотел было пойти к ней тотчас же, но не мог. Наконец, почти в отчаянии, развернул письма и стал читать. Эти письма тоже походили на сон. Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные. Пробудясь, вы припоминаете их ясно и удивляетесь странному факту. Вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас во все продолжение вашего сновидения. Вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это долгое-долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали свое намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие, и они лишь ждали какого-то знака. Вы вспоминаете, как хитро вы их, наконец, обманули, спрятались от них. Потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались. Но вы схитрили и обманули их опять. Все это вы припоминаете ясно. Но почему же в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был сплошь наполнен ваш сон? Один из ваших убийц в ваших глазах обратился в женщину, а из женщины в маленького, хитрого, гадкого карлика, и вы все это допустили тотчас же, как совершившийся факт, почти без малейшего недоумения, и именно в то самое время, когда, с другой стороны, ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику. Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенную силой впечатление, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце. Вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами. Впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что было сказано вам, всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить. Почти то же было и после этих писем. Но еще и не развертывая их, князь почувствовал, что самый уже факт существования и возможности их похож на кошмар. Как решилась она ей писать? Спрашивал он, бродя вечером один, иногда даже сам не помня, где ходит, как могла она об этом писать, и как могла такая безумная мечта зародиться в ее голове. Но мечта эта была уже осуществлена, и всего удивительнее для него было то, что пока он читал эти письма, он сам почти верил в возможность и даже в оправдание этой мечты. Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие, но тут же заключалось что-то такое, что было мучительно действительное и страдальчески справедливое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие. Несколько часов сряду он как будто бредил тем, что прочитал, припоминал поминутно отрывки, останавливался на них, вдумывался в них. Иногда ему даже хотелось сказать себе, что он все это предчувствовал и предугадывал прежде. Даже казалось ему, что как будто он уже читал это все, когда-то давно-давно, и все, о чем он тосковал с тех пор, все, чем он мучился и чего боялся, все это заключалось в этих давно уже прочитанных им письмах. когда вы развернете это письмо, так начиналось первое послание, вы прежде всего взглянете на подпись. Подпись все вам скажет и все разъяснит, так что мне нечего пред вами оправдываться и нечего вам разъяснять. Будь я хоть сколько-нибудь вам равна, вы бы могли еще обидеться такой дерзостью. Но кто я и кто вы? Мы две такие противоположности. И я до того пред вами из ряду вон, что я уже никак не могу вас обидеть, даже если б и захотела. Далее в другом месте она писала: «Не считайте моих слов больным восторгом больного ума, но вы для меня совершенство. Я вас видела, я вижу вас каждый день, ведь я не сужу вас. Я не рассудком дошла до того, что вы совершенство. Я просто уверовала. Но во мне есть и грех пред вами. Я вас люблю. Совершенство нельзя ведь любить». На совершенство можно только смотреть, как на совершенство, не так ли? А между тем я в вас влюблена. Хоть любовь и равняет людей, но не беспокойтесь, я вас к себе не приравнивала, даже в самой затаенной мысли моей. Я вам написала, не беспокойтесь. Разве вы можете беспокоиться? Если бы было можно, я бы целовала следы ваших ног. О, я не равняюсь с вами. Смотрите на подпись. «Скорее смотрите на подпись!» «Я, однако же, замечаю, — писала она в другом письме, — что я вас с ним соединяю и ни разу не спросила еще, любите ли вы его. Он нас полюбил, видя нас только однажды. Он о вас, как о свете, вспоминал. Это его собственные слова, я их от него слышала. Но я и без слов поняла, что вы для него свет». Я целый месяц подле него прожила, и тут поняла, что и вы его любите. Вы и он для меня одно. «Что это?» — пишет она еще. «Вчера я прошла мимо вас, и вы как будто покраснели. Не может быть, это мне так показалось. Если вас привести даже в самый грязный вертеп и показать вам обнаженный порог, то вы не должны краснеть, вы никак не можете негодовать из-за обиды. Вы можете ненавидеть всех подлых и низких, но не за себя, а за других, за тех, кого они обижают. Вас же никому нельзя обидеть. Знаете, мне кажется, вы даже должны любить меня. Для меня вы то же, что и для него, светлый дух. Ангел не может ненавидеть, не может и не любить. Можно ли любить всех, всех людей, всех своих ближних? Я часто задавала себе этот вопрос». Конечно, нет. И даже неестественно. В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя. Но это нам невозможно, а вы — другое дело. Как могли бы вы не любить хоть кого-нибудь, когда вы ни с кем себя не можете сравнивать, и когда вы выше всякой обиды, выше всякого личного негодования? Вы одни можете любить без эгоизма. Вы одни можете любить не для себя самой, а для того, кого вы любите. О, как горько было бы мне узнать, что вы чувствуете из-за меня стыд или гнев. Тут ваша погибель. Вы разом сравняетесь со мной. Вчера я, встретив вас, пришла домой и выдумала одну картину. Христа пишут живописцы все по евангельским сказаниям. Я бы написала иначе. Я бы изобразила его одного. Оставляли же его иногда ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького ребенка. Ребенок играл подле него. Может быть, рассказывал ему что-нибудь на своем детском языке. Христос его слушал, но теперь задумался. Рука его невольно, забывчиво осталась на светлой головке ребенка. Он смотрит вдаль, в горизонт. Мысль, великая, как весь мир, покоится в его взгляде. Лицо грустное. Ребенок замолк, облокотился на его колено и, подперши ручкой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети иногда задумываются, пристально на него смотрит. Солнце заходит. Вот моя картина. Вы невинны, и в вашей невинности все совершенство ваше. О, помните только это. Что вам за дело до моей страсти к вам? Вы теперь уже моя. Я буду всю жизнь около вас. я скоро умру. Наконец, в самом последнем письме было: «Ради Бога, не думайте обо мне ничего, не думайте тоже, что я унижаю себя тем, что так пишу вам, или что я принадлежу к таким существам, которым наслаждение себя унижать, хотя бы даже и из гордости. Нет, у меня свои утешения, но мне трудно вам разъяснить это. Мне трудно было бы даже и себе сказать это ясно, хотя и мучаюсь этим, но я знаю, что не могу себя унизить даже и из припадка гордости». А к самоунижению от чистоты сердца я не способна, а стало быть, я вовсе не унижаю себя. Почему я вас хочу соединить? Для вас или для себя? Для себя, разумеется. Тут все разрешения мои. Я так сказала себе давно. Я слышала, что ваша сестра Аделаида сказала тогда про мой портрет, что с такой красотой можно мир перевернуть. Но я отказалась от мира. Вам смешно это слышать от меня, встречая меня в кружевах и бриллиантах с пьяницами и негодяями. Не смотрите на это. Я уже почти не существую и знаю это. Бог знает, что вместо меня живет во мне. Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах, которые постоянно на меня смотрят, даже и тогда, когда их нет предо мной. Эти глаза теперь молчат. Они все молчат, но я знаю их тайну. У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как и у того московского убийцы. Тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло. Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь под половицей еще отцом его может быть спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот московский, и также обставлен кругом склянками со ждановской жидкостью. Я даже показала бы вам угол. Он все молчит, но ведь я знаю, что он до того меня любит, что уже не мог не возненавидеть меня. Ваша свадьба и моя свадьба вместе. Так мы с ним назначили. У меня тайн от него нет. Я бы его убила со страху. Но он меня убьет прежде. Он засмеялся сейчас и говорит, что я брежу. Он знает, что я к вам пишу. И много. Много было такого же бреда в этих письмах. Одно из них, второе, было на двух почтовых листах, мелко исписанных, большого формата. Князь вышел, наконец, из темного парка, в котором долго скитался, как и вчера. Светлая прозрачная ночь показалась ему еще светлее обыкновенного. «Неужели еще так рано?» — подумал он. Часы он забыл захватить. Где-то будто послышалась ему отдаленная музыка. «В вокзале, должно быть», — подумал он опять. «Конечно, они не пошли туда сегодня». Сообразив это, он увидал, что стоит у самой их дачи. Он так и знал, что должен был непременно очутиться, наконец, здесь, и, замирая сердцем, ступил на террасу. Никто его не встретил, терраса была пуста. Он подождал и отворил дверь в залу. Эта дверь никогда у них не затворялась, мелькнула в нем, но и зала была пуста. В ней было совсем почти темно. Он стал среди комнаты в недоумении. Вдруг отворилась дверь, и вошла Александра Ивановна со свечой в руках. Увидев князя, она удивилась и остановилась перед ним, как бы спрашивая. Очевидно, она проходила только через комнату, из одной двери в другую, совсем не думая застать кого-нибудь. «Как вы здесь очутились?» — проговорила она наконец. «Я зашел. Маман не совсем здорова, Аглая тоже. Аделаида ложится спать, я тоже иду. Мы сегодня весь вечер дома одни просидели, папаша и князь в Петербурге». Я пришел к вам теперь. Вы знаете, который час? Нет. Половина первого. Мы всегда в час ложимся. Я думал, что половина десятого. Ничего, засмеялась она. А зачем вы давеча не пришли? Вас, может быть, ждали? Я думал, лепетал он, уходя. «До свидания. Завтра всех насмешу». Он пошел по дороге, огибающей парк, к своей даче. Сердце его стучало, мысли путались, и все кругом него как бы походило на сон. И вдруг так же, как и давеча, когда он оба раза проснулся на одном и том же видении, то же видение опять предстало ему. Та же женщина вышла из парка и стала пред ним, точно ждала его тут. Он вздрогнул и остановился. Она схватила его руку и крепко сжала ее. Нет, это не видение. И вот, наконец, она стояла пред ним лицом к лицу, в первый раз после их разлуки. Она что-то говорила ему, но он молча смотрел на нее. Сердце его переполнилось и заныло от боли. Он никогда потом не мог он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с одинаковой болью. Она опустилась перед ним на колено. Тут же на улице, как исступленная, он отступил в испуге. Она ловила его руку, чтобы целовать ее, и точно так же, как и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресницах. «Встань, встань!» — говорил он испуганным шепотом, поднимая ее. «Встань скорее!» «Ты счастлив? Счастлив?» — спрашивала она. «Мне только одно слово скажи. Счастлив ты теперь? Сегодня, сейчас? У ней? Что она сказала?» Она не подымалась, она не слушала его. Она спрашивала спеша и спешила говорить, как будто за ней была погоня. «Я еду завтра, как ты приказал. Я не буду... В последний ведь раз я тебя вижу, в последний. Теперь уж совсем ведь в последний раз. Успокойся, встань!» — проговорил он в отчаянии. Она жадно всматривалась в него, схватившись за его руки. «Прощай!» — сказала она наконец, встала и быстро пошла от него, почти побежала. Князь видел, что подле нее вдруг очутился Рогожин, подхватил ее под руку и повел. «Подожди, князь!» — крикнул Рогожин. «Я через 5 минут ворочусь на время». Через 5 минут он пришел действительно. Князь ждал его на том же месте. «В экипаж посадил», — сказал он. «Там на углу с 10 часов коляска ждала. Она так и знала, что ты у той весь вечер пробудешь». «Давешнее, что ты мне написал, в точности передал. Писать она к той больше не станет, обещалась. И отсюда, по желанию твоему, завтра уедет. Захотела тебя видеть на последних, хоть ты и отказался. Тут, на этом месте, тебя и поджидали, как обратно пойдешь. Вот там, на той скамье. Она сама тебя с собой взяла». «А что ж», — осклабился Рогожин, — «увидел то, что и знал. Письма-то прочитал, знать. А ты разве их вправду читал?» — спросил князь, пораженный этой мыслью. «Еще бы! Всякое письмо мне сама показывала. Про бритву-то помнишь?» «Безумное!» — вскричал князь, ломая свои руки. «Кто про то знает, может, и нет», — тихо проговорил Рогожин как бы про себя. Князь не ответил. — «Ну, прощай», — сказал Рогожин, — «ведь и я завтра поеду, лихом не поминай». — «А что, брат?» — прибавил он, быстро обернувшись. — «Что ж ты ей в ответ ничего не сказал? Ты-то счастлив или нет?» — «Нет, нет, нет!» — воскликнул князь с беспредельную скорбью. — «Еще бы сказал «да»!» — злобно рассмеялся Рогожин и пошел, не оглядываясь.